минуту отступят тревоги одиночества, и стихнет стук копыт отставшей погони. Он крепко сжал ее в объятиях. «Лучше погаси», — прошептала она. Он потянулся к выключателю, услышал, как она снимает халат. Только потом, во тьме египетской, свободной от собственного «я», невидящие и невидимые, ощупью устремились они навстречу мечте, стремлению, желанию. Двое слепых в дремучем лесу. Он резко дернулся, будто кто-то разбудил его, и посмотрел на светящийся циферблат. Половина первого. О, Боже мой! Он сел. Рядом неспокойно пошевелилась Генрика. Осторожно выскользнул из постели. Уже не было тьмы египетской. На улице сиял месяц. Он на ощупь пробирался через тысячелетия, разложенные на полу. Торопливо оделся в ванной. Вода его освежила. Он бесшумно выбрался из бунгало. Мотор взревел на всю базу. Глубокие тени и слепая ночь. С погашенными фарами он проехал коридором пальм и только на дороге включил свет. Генрика. Он еще чувствовал прикосновение ее губ. Крепкие изгибы бедер, все, что было скрыто тьмой, и сквозь тьму рвалось ему навстречу. Он глубоко вздохнул, почувствовав, что сердце дает перебои, как тогда, когда над ухом гремел автомат. Страх и высшее благо вызывают одинаковую реакцию. Он включил дальний свет. Проезжая по окраинам оазиса, через пальмовые рощи пытался прийти в себя, сбросить обаяние Генрики, которая преследовала его всюду. Пустынный Эрг вдохнул неприятным холодом и вернул его к суровой действительности. Взгляд его устремился к звездам. Светящаяся дорога, космическая магистраль, как незначительная и несущественная человеческая судьба, исчезнутые народы и вся цивилизация. Человек не может постигнуть этого. Жалкое животное, довольное своим ограниченным мозгом. Вдалеке, на границе света и тени, вспыхнул красный огонек. Он нажал на тормоз и вернулся из своих небесных странствий. Кажется, мы теперь знаем, почему доктор Тиссо был похищен, сказал инспектор Суриц, когда они уселись в его машине и обменялись рукопожатием. Капитана Боукилики с вами нет? Нет, он охраняет со своими людьми эту дорогу. Я знаю о вас с момента, когда вы выехали из Кебели. Из Бир-Резаны сегодня вечером, кроме вас, никто не выезжал. Да, ситуация намного серьезнее, чем мы предполагали. Мы должны быть абсолютно уверены, что за вами не следят и не следят за мной. Один неосторожный шаг и нас обоих. Он провел пальцем по горлу. Причина похищения чрезвычайно проста, реальна, но при том удивительна. Удивляться надо скорее тому, что никто не дошел до этого еще много лет назад. Хотя, если посмотреть на мир